нам по душе. Она ведь есть, хоть мы ее не видим. Давай поговорим, и, может быть, уже мы завтра даже мухи не обидим. Поговори со мною по душам, вполголоса спокойно, не спеша. Поговори со мной, поговори. Жизнь, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, поговори со мной, поговори. Давай поговорим, зачем земля кругла, что есть любовь, куда уходят деньги. Давай поговорим, откуда столько зла, ведь добрыми рождаются все дети. Поговори со мною по душам, вполголоса спокойно, не спеша. Поговори со мной, поговори. Жизнь, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, поговори со мной, поговори. Давай поговорим, чай в чашку разольем, намажем хлеб вареньем из черешни. Давай поговорим, и, может быть, поймем, что бестолково прожит день вчерашний. Поговори со мною по душам, вполголоса спокойно, не спеша. Поговори со мной, поговори. Жизнь, если честно, все же хороша. И до того, как отлетит душа, поговори.